Твой главный скилл — свобода. Мы много говорили о деньгах, но на самом деле эта книга не о них, она о свободе. Финансовая грамотность не про то, чтобы стать скучным скрягой, который трясется над каждой копейкой. Наоборот, она дает тебе свободу не думать о деньгах постоянно. Она освобождает от стресса, хватит ли до зарплаты и парализующего страха перед будущим. Она дает свободу выбирать работу по душе, а не из-за зарплаты и уволиться, если начальник окажется токсичным. Свободу помогать близким, путешествовать, запускать свои проекты и жить так, как хочешь именно ты, а не так, как диктуют обстоятельства. Управлять деньгами несложно. Это просто навык, как кататься на велосипеде или печатать вслепую. Да, сначала неудобно и непривычно, но с практикой все получается автоматически. И как только ты освоишь этот навык, перед тобой откроется целый мир возможностей. Игра началась, и теперь ты в ней главный герой, который сам пишет свой сценарий. Удачи тебе в игре, реальная жизнь.